Глава 46. Гейс. «Моя Пикси». В ее взрослом облике скрывалась та девочка, которая стояла под радугой у гидранта. Девочка, в которую я влюбился. Меня душила огромная вина за то, что я не пытался найти ее. За то, что лелеял мысли о ее предательстве, пока она справлялась с Биком в одиночку. Дверь открылась, и вошел Сэм. Он выглядел таким же измученным, как и Пикси перед тем, как заснуть. Я поднес указательный палец к губам и указал на нее. Он кивнул, а затем большим пальцем указал на коридор. Как только рука Пикси ослабла, а ее дыхание стало глубоким и ровным, я накрыл ее одеялом и вышел поговорить с Сэмом. «Она в порядке?» Он осматривался, но обращался ко мне. «Да, с ней все хорошо. Остин сказал, что будет здесь через 30 минут. Майк подвезет его». Я снова посмотрел на телефон. «Я про то, о чем ты сказал ранее». Сэм пристально посмотрел на меня. «Черт возьми, вы ведь сами знаете, что Биг ублюдок, просто...» «Это была история Пикси, и не мне следовало ее рассказывать». Я прикусил губу. «Знаю. Я ненавижу его с того дня, когда впервые увидел. Но ты и твой брат тоже должны держаться от нее подальше. Ты можешь защищать ее, но лучше бы я остаться непорочной принцессой». Он проверил свой телефон. Я проигнорировал его предупреждение. С этого момента моя жизнь принадлежала Пикси. Любому придется убить меня, прежде чем добраться до нее. Я подождал, пока Сэм отправит еще одно сообщение. «Все нормально?» Он выглядел встревоженным. «Мне нужно бежать. Я хотел дождаться твоего брата, но кое-что случилось». Он окинул взглядом квартиру, затем снова посмотрел на меня. «Моя жена рожает. Мне нужно идти. Этой ночью вся ответственность на тебе. А утром я пришлю кого-нибудь проведать вас. Но если Брюс вернется, сделай так, чтобы все прошло гладко. И не втягивай ее ни во что. А свои обиды оставь на потом. Понял?» Он снова посмотрел на телефон и нахмурился. «Мне пора». «Эй, поздравляю. Думаю, вы будете отличным отцом». «Я серьезно. Сэм хороший парень, насколько я могу судить. Он пригрозил мне, словно был Пикси отцом, когда я шел с ним за ней». Уголки рта Сэма подрагивали. «Да, спасибо. Страшно об этом думать». Я пожал ему руку, пытаясь заверить, что оставить Пикси со мной – верное решение. Затем опустился в кресло Брюса и закрыл глаза, пока не зазвонил телефон. Я спустился вниз, чтобы открыть дверь Остину. Мы обнялись, крепко похлопывая друг друга по спине. «Лютик! Большое спасибо, что пришел, чувак». Я протянул руку к его спортивной сумке. Остин выглядел так, будто только что прилетел из другой страны. Волосы собраны в пучок, белая футболка разодрана, но ровно настолько, что казалось, это сделано не специально. Хотя я-то знал, что специально. Джинсы и розовые баскетбольные кроссовки подходили к его струящемуся шарфу. Ага, мама и папа еще никогда не выглядели такими счастливыми. Они так беспокоились. Мы поднялись по лестнице, и я вдруг ощутил, что стесняюсь. Все мое внимание было сосредоточено на Пикси. Но теперь я осознал, о чем на самом деле просил Остина. Дойдя до двери, я замешкался. Я только что понял, что попросил своего довольно обеспеченного приемного брата пожить на другом конце города в течение длительного периода времени с моим отцом-алкоголиком и вроде как похищенной любовью всей жизни. Он прищурился и улыбнулся мне. «Мы братья, а не приемные братья. И буратоны своих никогда не бросают». Он сжал мое плечо, когда я открыл дверь. «И все в порядке. Нет ничего, что нельзя было бы исправить с помощью творчества». Остин вошел в гостиную. «Пожалуйста, только не слишком усердствуй». Я поставил его сумку на пол. «Покажи мне все тут, Лютик. Нужно же понять, с чего начать». Он лизнул палец и задержал его в воздухе, словно проверяя, куда дует ветер. После короткой экскурсии, не зайдя только в мою комнату, Остин достал спальный мешок и указал на диван. «Я же тут буду спать?» «Пока что. Нужно будет обговорить с Брюсом, что ты, я и Пикси здесь главные. И потом у тебя будет отдельная комната. Может быть, мы разделим ее с тобой. Посмотрим, чего захочет Пикси». Я посмотрел в сторону своей двери. «Не могу дождаться встречи с ней. Она как будто знаменитость и все такое. Я столько всего о ней слышал». Остин снял ботинки и скинул джинсы. Под ними были велосипедные шорты. Он расстелил спальный мешок на диване и забрался в него. Я взял стул из кухни и подставил его под ручку входной двери. Я услышу, если он попытается войти, и совсем разберусь. Я прикрою тебя, не беспокойся. Остин достал телефон и написал сообщение, а затем сказал: «Мама и папа любят тебя. Скажи им, что я тоже люблю их. И спасибо тебе большое за то, что ты согласился побыть взрослым для меня». Я протянул руку, и мы с Остином обменялись рукопожатием, которое включало несколько хлопков и дурацкое движение, словно пальцы — это дуло пистолета. «Спокойной ночи. Я пойду к Пикси, потому что она выглядела немного испуганной, когда засыпала». Я выключил свет, и лицо Остина осветилось экраном телефона. «Спокойной ночи, Лютик».